Итак, а мы приступаем к следующему уроку, и сегодня поговорим про участие в конкурсах, плюсы и минусы участия в конкурсах. Как-то вот прям все сложилось, и урок, и активная сейчас подготовка к разным конкурсам, пряничным в том числе. Конкурсы бывают как профессиональные в тему вашего продукта, так и смежные, но где ваш продукт будет востребован и интересен. Этот урок в тему как раз-таки нынешних событий, участия наших учеников в Международной ассоциации презентационной продукции, участие в конкурсе на лучший презентационный продукт, и вот скоро будет новый конкурс, конкурс а-ля фестиваль «Мир пряника». Тоже для многих это будет очень знаковое событие. Казалось бы, при чем здесь вообще сладости, да, если мы говорим про презентационный продукт, а связь, что ни на есть, очевидная. К профессиональным конкурсам, прямым конкурсам относится выбор лучшего из лучших того товара, который вы делаете, да, то есть вот как мир пряника. Все выступают с пряниками разного фасона, формата, объема и так далее, но там только пряники. И пряничники между собой состязаются. Вы, допустим, мастер тортодел, да, тоже такие конкурсы часто проходят, участвуете в конкурсе на лучший свадебный торт. Мастер-пряничник участвует в конкурсе по пряникам, мастер-тортодел участвует в конкурсе по тортам. Да, бывают разные номинации, но это уже внутри конкурсов. А сама тематика конкурса вообще, в принципе, предполагает сравнение одинаковых по сути и функционалу товара. Смежные конкурсы – это как раз те конкурсы, в которых сам продукт участников может отличаться, но закрывать одну и ту же цель или одну и ту же потребность. Я знаю, был конкурс на изготовление здания из съедобных продуктов. Здесь участвовали и шоколадье, и там пряничники, и мастера каких-то других сладких дел. И тема была город, тема была строительство, но продукт и, скажем так, ингредиенты, из которых был создан вот этот дом, город, они были разные. То есть вот тут тоже вот оно и отличие. То же самое с Международной ассоциацией презентационной продукции. Продукт разный, но потребность этот продукт закрывает одну и ту же. Это презентационный подарок, либо промо-материал. Стоит ли участвовать в тех или иных конкурсах? Я, конечно, отвечаю «да». Честно признаться, я сама до 2018 года даже и подумать не могла об участии в конкурсах, потому что я была полностью погружена работой на заказ и даже не рассматривала, в принципе, эту возможность. Мне никто не говорил, и я сама никак не инициировала этот вопрос. Я в своей жизни участвовала в трех конкурсах, два из которых – это Евразийский форум хлебопечения или пекарей, я уж точно не помню, 18-го как раз-таки и 19-го годов. В обоих случаях я получила первое место, и я участвовала в фестивале «Мир пряника» в Питере. Там я ничего не получила, я там была лауреатом. Там очень сильный конкурс, я даже, кстати, не могла предположить, я не помню, в каком году я участвовала, что будут настолько крутые, сложные работы. Но пусть это вас не останавливает. То есть даже я, участвуя в конкурсе, вообще ничего не получила. Поэтому тут не надо быть лучшим из лучших. Ваша задача – поучаствовать, прочувствовать вот эту всю атмосферу. Потому что «Мир пряника» он будет в декабре, в начале декабря. И сейчас, если вы сейчас слушаете этот урок, сейчас сентябрь, ваша задача – подать заявку, если вы пряничник, и начать выбрать тематику, выбрать номинацию, потому что там несколько подвидов, и начать работать. Начиная с 2022 года, на данных конкурсах я уже выступала в роли судьи и не имела права выставлять свои работы на оценку, только если вне конкурса, да, я могла что-то сделать вне конкурса. В любом случае, участие в конкурсах – это всегда возможность повышения статуса в глазах ваших подписчиков, либо выбор именно вас, как уже признанного профессионала. Это четкое позиционирование и больше доверия со стороны знающих и даже не знающих вас людей. Конкурсы – это всегда признание и ваши дипломы, ваши статусы. Они не должны оставаться дома, висеть на стенке. Вы должны грамотно использовать этот момент как инфоповод для активации людей, обращать внимание больше на ваш продукт и проявить к нему и к вам больше доверия. Соответственно, да, это классная тема, это очень располагает людей. Когда у меня была старая студия, у меня в коридоре висели все мои дипломы, все мои конкурсные, скажем так, награждения. И для людей, которые приходили ко мне в студию, это уже был такой знак, что мастер не просто так, не просто так откуда-то взялся, он признан кем-то другим в своем сообществе. Это имеет вес. Следующая история. Как и плюсы, так и минусы есть у конкурсов. В целом, в частности. В частности, минусов – это глубокое погружение в создание интересного, уникального, неповторимого объекта, который должен по всем законам держать внимание и интерес людей как до участия в конкурсе, так и после. То есть вы должны, помимо того, что это занимает действительно много времени, если вы одновременно с этим работаете на заказ, не всегда бывает время создать красивую, интересную работу, если вы еще откладываете это на потом. Поэтому я искренне рекомендую, если у вас есть идея поучаствовать в конкурсе, сентябрь-октябрь, подавайте заявку и начинайте делать. С пряником ничего не произойдет, пусть он стоит, лучше вы продумаете работу, но когда начнется горячий период, ноябрь, конец ноября, а вам уже нужно ехать с конкурсной работой в Петербург или там в другие города, потому что в нескольких городах будет проходить этот фестиваль, у вас уже будет готовая работа. Поэтому не бойтесь, не думайте, что там есть люди лучшие, круче. Да, всегда будут мастера круче, но ваша задача в процессе приготовления этого продукта показывать, как вы готовитесь к конкурсу, привлечь людей, которые подписаны на вас, болеть за вас, за вашу работу, рассказывать о своих переживаниях. То есть это очень сближает вас со своей аудиторией. Потом вы можете показывать эту работу на конкурсе, когда она уже будет стоять в зале. Вы можете рассказать, выиграла она или не выиграла. Ну, то есть это же событие, и вы можете в течение нескольких месяцев держать внимание своей аудитории и показывать, как вы готовитесь к конкурсу, что это не просто так утром проснулся, быстренько пряник слепил, и вот он готов. Нет, это очень такая, скажем так, продуманная работа и интеллектуальная сначала, потому что нужно придумать идею какую-то, а потом это все воплотить в жизнь. Поэтому для многих из вас пусть будет это первый шаг заявить о себе, о своей экспертности на широкую-широкую аудиторию.